После этого папа сразу исчез с горизонта, но она бы знала, папа у нее был, ненадолго, плохой, но был. Ей становилось неуютно и жутко от мысли, что его вроде как и не было никогда. Даже в свидетельстве о рождении у них с сестрой записана фамилия матери, такое же, как у нее отчество — Павловна. Не было и дедушки, бабушкиного мужа. Фактически, конечно, был, но память о нем в этой странной семье, именно такими словами Света начала думать о своих близких, стиралась, словно в племени амазонок. Конечно, девочка пыталась говорить об этом с родными, но бабушка, особенно мама, всячески пресекали подобные темы. Не только о таинственном отце Светы и Милочки, вообще о мужчинах. Все связанное с взаимоотношением полов, начиная с поцелуев и невинных объятий, в их семье считалось неприличным. Сестрам с детства внушало, что секс — это плохо, что хорошие девушки не должны не только разговаривать, но даже думать о таких вещах. Только став взрослыми, сестры наполовину узнали, наполовину додумали историю своего рождения, обыденную, в общем-то, историю. Их мама дважды с интервалом в полтора года пыталась устроить свою жизнь, и оба раза неудачно. Оба раза родились дочери, а их папашки, совсем не жаждавшие взвалить на свои плечи груз отцовства, быстро исчезли с горизонта. И, совершив два раза подряд одну и ту же ошибку, мама возненавидела весь мужской род и больше всего на свете боялась, что и дочери могут повторить ее судьбу. Период, когда Светлана в первый раз влюбилась, оказался самым ужасным в ее жизни. Мальчик, в которого она влюбилась, был так себе. Трудно даже сказать, почему именно он попал в ее поле зрения. Наверное, потому что им никто больше не интересовался. Никакая другая девушка не составила в свете конкуренцию, которой она так боялась. Это произошло в 9 классе, в апреле на субботнике. Их разделили на пары, мальчик с девочкой, и поручили мыть окна. Свете выпало работать с Владиком Карнауховым. Она взглянула на него и вдруг лишилась дара речи. В джинсах и клетчатой рубашке Владик вдруг показался ей необычайно красивым. Даже странно было, как она могла этого не замечать, пока видела его в форме все 9 школьных лет. А когда он взял еще из ее рук ведро с водой, сказав, что таскать тяжести мужское дело, она и вовсе увидела в нем настоящего рыцаря на белом коне. С этого мига для Света началась новая эпоха. Май прошел в любовной лихорадке. Она с трудом закончила последнюю четверть. Кроме Владика, думать ни о чем не хотелось, и очень трудно было заставить себя сесть за учебу. К лету она немного пришла в себя и решила, что на сентябрьской линейке будет самой красивой. Ее не узнают, ее будут восхищаться, а Владислав вообще упадет замертво. С этого момента начнется их любовь. Все будут говорить, вот Терехова дает. До 10 класса была дурнушка, а сейчас расцвела, обалдеть можно. Беда оказалась в том, что она никогда не была дурнушкой. Но Света старалась. Она до изнеможения крутила хула-хуп, загорала на летнем солнце, чтобы придать коже соблазнительный бронзовый оттенок, делала маски из клубники, сливок и яичного белка. Она отказалась от макарон, картошки, любимых котлет, потому что это было неполезно. Она делала гимнастику для глаз, для пальцев рук, упражнения для правильного дыхания и похлопывания от второго подбородка. По большому счету, все это было ей ни к чему. Она просто не знала, что можно сделать, и искренне верила, что если будет каждый день дотошно выполнять намеченную программу, то к концу лета преобразится в сногсшибательную красавицу. О ее секрете знала только Милочка. Если б мама или бабушка застали Свету за косметическими процедурами, они, скорее всего, были бы очень недовольны. Начались бы расспросы, нотации, а дальше глядишь того хуже. Поэтому девушка строго хранила свою тайну, пусть взрослые поверят в ее чудесное превращение. Наступил конец августа, и все мечты рухнули. За лето Света неожиданно подросла, потому смотрелась длинноногой, худоватой и нескладной. Личико осунулось, под глазами появились небольшие синяки, которые почему-то не убирались даже с помощью умывания отваром из свежей петрушки. От частого пребывания на солнце брови выгорели, их пришлось немного подкрасить, получилось чрезмерно, из этого ненатурально. Ерунда!